Но сыграет ли это хоть какую-то роль в дальнейших событиях? Вавилон обладает колоссальными возможностями, а слабое орудие никак не сможет противостоять такому монстру, особенно со слабой экономикой и плохим боевым духом. Владыка Алвис, с вами хочет встретиться посол Вавилона. Мне впустить ее? После прибытия в столицу Алгулы, Габриэль стала довольно частым гостем в дворце правителя. Многие слуги понимали, что она делала это специально, но видя довольное лицо Алвиса, никто не смел сказать и слова. «Конечно, впустите. Я сам позвал ее сегодня, нам нужно обсудить одно чрезвычайно важное дело». Все подумали, что владыка опять придумал какую-то отговорку, но в этот раз Алвис не шутил. Совсем недавно он получил секретное письмо из Вавилона, в котором детально описывался план следующих действий коалиции. Для Алгулы это было очень важным шагом, ведь после получения дополнительных материальных благ для этой страны играла огромную роль. Господин Алвис, должна сказать, что я сильно удивилась сегодняшнему приглашению. Чем могу быть полезна для вас? Габриэль, конечно же, знала про письмо. Зен отправил ей специальные указания, ведь она являлась полноправным представителем Вавилона в Алгуле. Мне хотелось бы поговорить насчет деталей вашего плана. Прошу всех лишних покинуть тронный зал. Слуги не смели ослушаться, и вскоре в комнате осталось лишь несколько человек. Теперь можно говорить открыто. Я не ожидал, что Вавилон станет действовать таким образом. Глава 297. Опять пережила нападение. Глава 297. Что вы имеете в виду? Я уверена, ваша сторона получила все данные заранее. Вавилон изначально собирался захватить контроль в Руди с вашей помощью. После коронации Апры, Алгула получит дополнительные торговые льготы от империи, а Вавилон передаст вам новые технологии. Габриэль любила Алвиса, но это не меняло того факта, что девушка являлась представителем Зина. Она собиралась получить как можно более выгодное предложение для ученого. Это все понятно, только вот меня интересует точное количество выгоды. Переброска 500 тысяч солдат – непростая задачка, ведь в таком случае нам придется ослабить оборону страны. Я, конечно же, доверяю мистеру Зину, однако в случае нападения его старшего брата Алгуле придется несладко. Владыка прекрасно знал силу ученого. Алвис был уверен в победе, ведь Рудия никак не могла защититься от такого монстра. Вариант с нападением являлся беспроигрышным. Вавилон может дать гарантию, что Рудия не сможет напасть на вашу страну. Мы не дадим им такого шанса, так что вам не о чем беспокоиться. А теперь касательно вашего вознаграждения. Вавилон передаст Алгуле технологии и опыт в области образования. Думаю, это поможет вашей стране в развитии, а от Руди и в частности от принца Апры, вы получите подарок в виде дани, плюс снятие пошлин для ваших торговцев. Довольно щедрое предложение поступило от барышни, но Алвис не собирался просто так соглашаться. Владыка хотел большего, ведь он знал, что Вавилон не сможет начать атаку без их согласия. Мне кажется, вы можете предложить нам что-то более интересное. «Леди Габриэль, позвольте спросить, мои солдаты будут рисковать жизнями, удерживая порядок на захваченных землях. Они должны победить соблазн мародерства и насилия. Мне кажется, что такой подвиг достоин дополнительной награды, а каково ваше мнение на этот счет?» Владыка наконец достал свой самый сильный козырь. «Девушке придется найти выход из сложной ситуации, ведь на кону стоит честь всего Вавилона». «Я знала, что вы это скажете. Чтобы наградить ваших солдат, мы собираемся создать специальный фонд, который будет наполниться во время войны. Все средства, накопленные в нем, будут распределены на наших с вами военных. На большие уступки Вавилон не пойдет. Они и так дают слишком много привилегий Алгуле, а ведь варвары по факту ничего делать не будут. А вот это уже интереснее, я согласен на данное предложение». Согласно плану, моя армия отправится через 2 недели, и мы без всяких проблем пройдем сквозь блокаду главнокомандующего Августа. За это время Вавилон должен отбросить вражеское войско и захватить полный контроль над близлежащими территориями. Леди Габриэль, Надеюсь, я все правильно сказал. Абсолютно. Ваши слова полностью верны. Я рада, что мы смогли прийти к компромиссу, а теперь прошу подтвердить ваше согласие королевской печатью. Лишь указы со специальным гербом могли считаться подлинными, ведь слова можно просто-напросто позабыть. А с подписанной бумагой все становится гораздо сложнее. После официального обмена договорами, Габриэль, как ни странно, сразу же покинула Алвиса. Она направилась в свои апартаменты. Девушка должна была отправить письмо с ответом и отчетом в Вавилон. Пока дипломаты сражались на словах, военные готовились к следующим дням жарких боев. Стикс отдал приказ построить деревянный форт, который должен был помочь при обороне. Гарн, в отличие от своего коллеги, решил не заморачиваться насчет обороны. У Вавилона имелось географическое преимущество, так что можно немного расслабиться. Генерал, враг начал масштабные строительные операции. По нашему предположению, они строят форт. Правда, будь у нас обычное войско, это могло бы стать большой проблемой, но, создав форт, они станут для нас более легкой целью. Дайте приказ не мешать им. Чем ближе друг к другу находятся солдаты, тем артиллерия полезнее. Если все войско Руди сконцентрируется в одном месте, то Вавилон одним махом сможет от них избавиться. Как прикажите, сэр. Ситуация находилась под полным контролем Гарна. Любое движение врага сразу же докладывалось генералу, так что вавилонская армия всегда находилась наготове. Огромные движения в империи Руди почти никак не повлияли на остальной мир. Это доказывало то, что нынешний вес этой страны в мировой политике был слишком маленьким. Множество других королевств даже не заметили никаких изменений. Это касалось и империи, и Пагрина. Господин, рыцарский турнир начнется через 3 дня. В доме одного, очень богатого купца сегодня был праздник. Единственная дочь торговца Ракшана выходила замуж за одного из принцев империи Ипогрина. Чтобы понять, насколько велико было богатство Ракшана, достаточно и знания о том, что он контролировал один из самых важных торговых отраслей в нескольких империях. «Мои бойцы готовы к сражению, особенно сильно я надеюсь на молчаливого. Он прекрасно натренирован, так что у него есть все шансы победить на этом турнире». В виде исключения из правил, Ракшан позволил нескольким самым лучшим рабам присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Молчаливый является фаворитом турнира, он смог победить в 2 последних соревнованиях без особых проблем. «Вам повезло найти такого хорошего бойца». В империи и Пагрина поединки на гладиаторской арене считались поводом гордости. Каждая уважающая себя аристократическая семья должна была обладать несколькими хорошими воинами. Согласен. Ваш боец не оставляет нашим никакого шанса. Я завидую вам. Ха-ха. Почти все гости пытались льстить Ракшану, и это было неудивительно. Этот человек обладал огромными богатствами. Хо-ха. Спасибо за приятные слова. Молчаливый правда достоин звания непобедимого чемпиона, но он всего лишь боец. Ему очень далеко до таких героев, как генерал Бланка или принц Бонифара. Имя последнего было сказано не случайно. Именно принц Бонифар должен был стать зятем Ракшана. 5-й принц обладал огромным талантом к военному искусству. Ни один из братьев не смог сравниться с ним в этом деле, именно поэтому все считали Бонифара главным кандидатом на роль великого полководца. После императора это было самой высокой должностью. Так как кронпринц уже связал себя узами брака, Ракшану ничего не оставалось, кроме как довольствоваться Бонифаром. Но кто сказал, что 5-й принц не сможет заполучить трон? Вы, как всегда, правы. Генерал Бланка – одна из самых талантливых людей в нашей империи, а про 5-го принца уже ходят легенды. Молчаливый, конечно, силен, но до уровня этих двух ему никогда не добраться. Аристократы общались между собой, а слуги непрерывно двигались туда-сюда. Они не имели права на ошибку, иначе их ждет суровое наказание. Ракшан хочет, чтобы сегодняшний день вошел в историю, так что все должно быть на высшем уровне. А вы слышали новость? Рудия опять пережила нападение. Глава 298. В одно целое. Глава 298. Рудия. А это та империя, которая находится в самом конце континента. Почему вы о ней вспомнили? Очень мало людей в этой стране слышали о далекой руде, и было довольно странно, что кто-то вообще заговорил про нее. Одна из моих компаний имела торговое соглашение с этой страной. Я получил довольно-таки хорошую прибыль, продавая предметы первой необходимости. Торговцев и аристократов интересовали лишь деньги, а война была настоящей золотой жилой. В то время как бедные жители страдали, дворяне и купцы набивали карманы золотом. Аво! Представить себе не мог, что известный каприз станет зарабатывать на столь рискованном деле. Тебя же все считают самым осторожным торговцем, неужели захотелось очистить репутацию? Когда дело касается денег, то невозможно обойтись без врагов, особенно если речь идет про очень большие деньги. Каждый торговец имел конкурентов, с которыми он враждовал. Каприз не являлся исключением. Я рискую лишь тогда, когда дело стоит свеч. Руидия оказалась золотой жилой, и моя компания продолжит торговать с ними и дальше. Плюс, есть слухи, что одна, очень сильная империя, заинтересовалась этим регионом, так что я вполне могу получить еще больше денег. Слушая гордую речь каприза, всем хотелось разорвать его на куски. Каждый хотел монополизировать рынок, но теперь Рудия станет недоступной территорией для них. Каприз явно не позволит им конкурировать с собой. Стоя неподалеку от торговцев, молчаливый Витязь внимательно слушал за их разговором. У него был очень острый слух, и как только он услышал название империи, то сразу же заинтересовался. Скука смертная. Все хвастаются перед друг другом, а по факту лишь несколько человек из всех могут заслужить моего признания. Красивая девушка с полным безразличием поедала всякие вкусняшки. Увидев молчаливого, она сразу же подошла к нему, но заметив заинтересованный взгляд бойца, ненадолго остановилась. «Впервые вижу такой взгляд. Давай колись, что случилось?» В ответ она, как и всегда, получила молчание. Барышня уже привыкла к подобному отношению к собственной персоне, но любопытство все еще мучило ее. «Рудия, скоро. Скоро я вернусь. Господин Гларис, господин Гларис. Беда, беда». Сидя в тронном зале, нынешний правитель империи наслаждался красивыми танцами милых барышень. Но внезапное появление гонца сильно напрягло его. Что случилось? Знаешь, какой сейчас час? Если новость будет не такой важной, то слуга вполне может поплатиться за ошибку. Только вот, судя по изнеможенному виду бедняги, он принес очень ценную информацию. Докладываю вашему высочеству, несколько минут назад я получил секретное письмо от полководца Стикса. Мне было поручено немедленно передать его вам. Простите, если потревожил ваш покой. Поняв, что дело пахнет жареным, Гларис тут же дал приказ всем лишним покинуть имперский зал. Можешь говорить, я должен знать, что передал полководец. Захватить Вавилон за неделю просто невозможно, а значит, Стикс написал не о триумфе. Как прикажете, принц Гларис. Господин Стикс написал письмо, в котором описывается первый день войны. На этом моменте слуга сделал паузу, ведь на одном дыхании просто невозможно рассказать все то, что написано в письме. В первую же ночь прибытия на наш лагерь было совершено вероломное нападение, которое уничтожило 40% всех припасов, а также значительно сократило количество наших лошадей. Боевой дух солдат был сломлен, и ради изменения ситуации в нашу пользу генерал Стикс решил напасть на Вавилон следующим же днем. Однако это оказалось большой ошибкой. Наш авангард в виде 200 тысяч солдат был уничтожен за несколько часов, а сам бой проходил под завесой дыма и пыли. Как только Гларис услышал доклад, его тело начало дрожать. Принцу никогда в жизни не было так страшно. За один день враг уничтожил 200-тысячное войско. Для этого подвига нужно обладать силой как минимум в 5 раз превышающую мощь противника. Из этого следует вывод, что Вавилон имеет в своем распоряжении 1 000 000 солдат. Это невозможно. Как? Информация достоверна. Если все так, как донес гонец, то дела плохи. Империя хоть и переживет 1 000 000-ную армию, но мощь страны будет находиться на полном дне. Даже Балтимор не сможет помочь в этом случае. Мы никак не могли проверить достоверность информации, однако герб на письме дает понять о том, что он подлинный. Мне жаль, что приходится доложить о столь плохой новости, но я должен был это сделать. Боясь посмотреть правителю в глаза, слуга опустил голову. Настала гробовая тишина. Секунды длились как вечность. «Подними голову. Ты ни в чем не виноват, это я совершил ошибку и теперь вся империя должна платить за нее. Недооценил я противника, сильно недооценил. Созвать военный совет, нам нужно начать действовать немедленно. Каждая секунда сейчас на счету. Вавилон вполне мог напасть на войско Стикса, а это значит, что империя беззащитна. Господин Зен, мы получили ответ от леди Габриэль. Алгула согласна на сотрудничество. Их армия уже должна была начать подготовку к броску. Это были очень хорошими новостями для ученого. Он уже давным-давно хотел избавиться от проблемы в виде Руди, и шанс наконец появился. Прекрасно. Просто прекрасно. Нам необходимо расчистить путь для наших гостей. Передайте приказ генералу Гарну. Пусть он перейдет ко второй части нашего плана. Врага нужно уничтожить. Если Зен хотел добиться желаемого, то ему придется жертвовать жизнями многих людей. Ученый уже свыкся с этой мыслью, хотя он не особо одобрял данный метод. Чем раньше Вавилон получит контроль над Рудией, тем быстрее станет прогресс с провинцией. У ученого были далеко идущие планы. Зен понимал, что одному ему не продвинуть человечество. Именно поэтому он решил помочь Руди продвинуть уровень знаний и технологий на новый уровень. Однако сейчас самой главной целью было закончить работу над рунами. Сицил, не покладая рук, экспериментировал над созданием малого построения, и наконец ему удалось добиться успеха. В общей сложности Зен и епископ потратили больше 1,5 года на создание малого построения порядочной рунной магии. Но игра стоила свеч. Это достижение будет навсегда запомнено всем миром, ведь оно необратимо изменило вектор направления всей магии. Но Зена интересовала не слава, а то, что теперь он может изучать магию и технологию одновременно. Настало время объединить две совершенно разные понятия в одно целое. Никто до него не занимался чем-то подобным. Ученый решил не идти далеко, а просто сконцентрироваться на электричестве. Дело было в том, что рисунок манны очень походил на электрическую схему. Глава 299. Полное уничтожение. Глава 299. Получив указ, Гарн принял решение. Как военный, он был готов действовать ради интересов Вавилона. Генерал понимал, что своими действиями он убьет огромное количество людей, но на войне нет места состраданию. Либо ты, либо тебя, такой закон джунглей в этом мире, и все должны осознавать этого. Подготовьте войско. Мне нужно 20 тысяч человек из первой армии и 15 из второй. Пусть отряды поддержки тоже выйдут на позицию, а что касается артиллерии, начать корректировку курса. Приняв приказ, офицер отправился в генштаб. Для всех приготовлений армиям понадобилось немногим больше 3 часов. Благо они находились в казармах на передовом, иначе подготовка могла занять несколько дней. Выдвигаемся. Мы очистим земли Вавилона от захватчиков, захотевших завладеть нашими сокровищами. Не позволим врагу праздновать победу. За лорда Зена, за Вавилон. Как настоящий генерал, Гарн обладал харизмой и всеми качествами лидера. Солдаты считали честью служить под его началом. Боевой дух Вавилонской армии находился на запредельном уровне. Во-первых, они защищали родину, а во-вторых, победа в первый день войны придала им уверенность в своих силах. А вот про рудийских солдат подобного и не скажешь. Их боевой дух был подавлен, ведь они пришли одолеть мятежников, но по факту оказались вынуждены прятаться в новопостроенном, деревянном форте. Господин Стикс, мы поймали еще одну группу дезертиров. Что нам делать? Наказать как предыдущих, или будут другие указания? Из-за ничтожного морального состояния многие солдаты начали сбегать из этого злополучного места. Никто не хотел умирать в непобедимой войне. Они хотели жить, встретить своих близких и родных, но это невозможно. Сколько можно? Они все трусы. Нам нужно казнить всех, и сделать это прилюдно, чтобы другие даже думать не смели о подобном. Офицеры уже устали от таких новостей. Дезертирство считалось самым большим грехом в армии, и любой, кто будет пойман на нем, должен понести самое строгое наказание. Только вот Стиксу сейчас было не до этого. Нынешняя ситуация вышла за рамки обычного, и нормальными методами генералу невозможно стабилизировать ситуацию. Убить их? Думаешь, это поможет? Мы поймали больше 3000 дезертиров, и ты предлагаешь казнить их на глазах у всей армии. Мда. Стикс был недоволен поведением офицеров. Они не видели полной картины, и пытались действовать строго по протоколу. Именно это могло стать их погибелью. Можно узнать, что именно вы собираетесь предпринять? Видя недовольного полководца, офицер изменил свой тон. Он никак не мог оскорбить Стикса, ведь тот обладал огромной властью. В нынешней ситуации нам не удастся остановить солдат от попыток дезертирства. Страх смерти заставляет людей перестать бояться закона. Подумай сам, что лучше: иметь шанс убежать или никакой возможности выжить. Ответ очевиден. Офицер прекрасно понимал этого, но он не хотел признавать реальность. Ведь это значит лишь одно: Рудия не имеет шанса на победу. Тогда что нам делать с дезертирами? Отпустить не выход, ведь другие, не думая, последуют их примеру. А убийство попросту ничего не даст. Все офицеры стали думать над решением этой дилеммы, но один лишь Стикс дошел до ответа. Ха-ха, это просто нечто. Перестаньте мучить себя, вы не найдете никакого решения. Его попросту нету. Мы ничего не сможем делать в этой ситуации, лучше оставить все как есть. Подождем ответа принца Глориса, а после решим, что дальше предпринять. Если проблему можно решить, то незачем волноваться. Нужно просто пытаться выбраться из ситуации и не паниковать. А если решения нет, то нужно лишь смириться с этим и продолжать жить дальше. Полководец был прагматичным человеком. Он не собирался беспокоиться о том, чего невозможно изменить. Все отряды заняли свои позиции. Никто в имперском лагере понятия не имел о том, что сегодня вечером их ждет. Вавилон из обороны переходит в нападение, и теперь все поймут, насколько сильно они недооценили могущество Зина. Да, сэр. Спецназ тоже передал сигнал готовности. Отряд, отвечающий за информацию, работал оперативно. Штаб практически мгновенно мог получить нужные сведения от любого союзного подразделения. Прекрасно. Артиллерия находится в полной боевой готовности, они выбрали цель и ждут моего приказа. Если войска готовы, то можно начать операцию очистки наших земель. По плану Генштаба, атака должна была начаться вечером, ведь именно в это время враг самый уязвимый для нападения. Как и сказал генерал Гарн, артиллерия давным-давно стояла в боевой готовности. Больше 40 машин смерти ждали приказа, и как только он поступит, они сравняют форт Руди с землей. Спецназ вместе с людьми Ордена 6 и двумя отрядами полностью окружили форт. Они должны уничтожить, либо захватить всех тех, кто сможет убежать из этого ада. Начинаем операцию с кодовым именем «Очистка». Все находились на позициях, и пришло время сделать исторический шаг. Артиллерия, открыть огонь. Как только офицер дал приказ, все машины смерти синхронно начали обстрел деревянного форта. Сказать, что рудийские солдаты были напуганы, ничего не сказать. Они тихо мирно сидели в казармах, как вдруг на них обрушился шквал вражеского огня. Спасения просто не было. Военные начали умирать один за другим, и это был лишь первый залп. По плану Гарна, каждая артиллерийская пушка должна сделать ровно 10 выстрелов. После этого солдаты первой армии должны приблизиться к полуразрушенному форту и заставить выживших сдаться на милость Вавилона. План был очень хорошим. Так как в форте было не так много места, атаки артиллерии оказались намного опаснее, чем раньше. Стикс с полным шоком наблюдал за тем, как его могучая армия превращалась в простой фарш, но он ничего не мог поделать. Командование потеряло всякое влияние ровно в тот момент, когда первый снаряд упал на территории форта. Солдаты и не собирались слушаться начальников, они просто хотели убежать из этого ада как можно быстрее. Имперские маги, которые считались элитой всей Руди, просто стояли на месте и дрожали от страха. Даже все вместе, они не смогли бы сотворить нечто такое. По их мнению, данная мощь недоступна для человека. «Господин Стикс, что нам делать?» Несколько офицеров и стражников оперативно подбежали к полководцу. Они были в смятении. Каждую секунду на их лагерь падал новый снаряд, который уничтожал все больше и больше человеческих жизней. «Что нам делать?» «У нас нету никаких вариантов. Мы проиграли войну всухую. Вавилон не остановить, мы правда наступили на хвост льву. Рудия обречена. Ха-ха, я и представить себе не мог, что проиграю подобным образом. Нужно отдать должное, их командование неплохо постаралось». Глава 300. Достойный муж. Глава 300. Слова полководца удивили всех офицеров. Они ожидали от него каких-то решительных шагов, а тот просто сдался. Но следующие действия Стикса еще сильнее шокировали присутствующих солдат. Старик, как ни в чем не бывало, взял небольшой стул и, налив себе вино, сел на него. Его не заботил тот факт, что их форт находился под обстрелом. Он просто сидел и наслаждался вкусным напитком богов. «Вы не собираетесь присоединяться. Это очень красивое зрелище, другого такого вам в жизни не увидеть. Просто отключите мозг и наблюдайте за этим представлением». Нет, Стикс не сошел с ума. Он просто взглянул правде в глаза. Зачем пытаться спастись, когда шанса попросту нету? Вот и полководец не стал унижаться перед всеми. Он лучше умрет вместе с армией, нежели трусливо спасется бегством. Кто бы что ни говорил, но Стикс был очень храбрым человеком. Нужно немедленно уходить из этого места. «Господин Стикс, вы все еще нужны стране. Прошу вас, убегайте». Солдаты и офицеры просили полководца, но все было четно. Старик, как будто не слышал крики и мольбы, продолжал наблюдать за лагерем. Вдруг очередной снаряд упал в 40 метрах от генеральского шатра. Все, кто до этого стояли на ногах, упали. Из-за ударной волны у некоторых началось головокружение, а также лопнули барабанные перепонки. «Куда вы убежите? Думаете, они не окружили наш форт? Ха-ха, вы слишком сильно недооцениваете вражеского командира. Уверен, как только кто-то выйдет за пределы стен, его тут же убьют. Построив форт, мы сами упростили им задачу, хотя и без этого они смогли бы уничтожить нашу армию». Старик теперь то жалел, что не послушал совета Аугуста. Молодой человек ведь предупреждал его. Не стоит злить Вавилон, иначе проблем не оберешься. Теперь Стикс понял и осознал свою ошибку. Но было поздно сожалеть. После 10-го залпа, все артиллерийские орудия остановились. Целью Зина было не убийство, а полное уничтожение их морального духа. Таким образом, солдаты Руди потеряли бы всякое стремление к борьбе, а захватить сдавшихся людей намного проще. Обстрел прекратился. Выжившие офицеры имперской армии попытались реорганизовать армию, но все оказалось тщетно. Солдаты попросту не слушались приказов. В таком состоянии их невозможно контролировать. «Господин Стикс, каков мотив врага?» Продолжив атаку, вавилонская армия могла полностью уничтожить форт за несколько минут, но они не стали этого делать. Тут лишь два варианта. Либо они не хотят тратить на нас ценное оружие, либо их цель — захватить нас живем. И мне кажется, что последнее более вероятно. Генерал и сам раньше прибегал к подобной хитрости, так что он быстро раскусил план Гарна. Если они прикажут нашим солдатам сдаться, то пусть все тут же бросают оружие. Не нужно зря жертвовать жизнью, эта война изначально была бессмысленной. Подобное заявление старика удивило всех офицеров. Стикса считали настоящим тираном, он никогда не сдавался, а всегда сражался до конца. Однако сегодня полководец решил изменить своим традициям. «Вы уверены в этом решении? Может, нам стоит попытаться перегруппироваться и...» «Никто из солдат не станет сражаться. Они даже не будут выполнять твои приказы, так каким же образом ты собираешься их перегруппировать?» Стикс сдался не из-за того, что он был трусом, Просто он не видел никакого шанса в победе. Старик не собирался жертвовать жизнями бедных солдат просто так. Понимая праведность слов полководца, офицер просто замолчал. Он не смог придумать никаких контраргументов. В это же время армия Вавилона приближалась к полуразрушенному форту. На этот раз Гарн лично командовал операцией, ведь одна ошибка могла погубить хорошо подготовленный план. «Сэр, дальше идти опасно. Нам стоит обратиться к врагу с этого места. Шанс на контратаку хоть и был мизерным, но все же стоит подстраховаться. Осторожность никогда не помешает». Для того, чтобы все солдаты хорошо расслышали слова Гарна, было решено использовать новую технологию, которая раньше засветилась на объявлении независимости. Громкоговорители должны гарантировать успех операции. «Всем солдатам империи Руди слушать меня внимательно. Мы остановили атаку артиллерии для того, чтобы дать вам время на выбор. Любой, кто выйдет из форта и сдастся, получит помилование. Вас отправят в Вавилон, где вы будете ожидать решения суда. Мы изначально не хотели воевать, но вы сами напали на нашу страну, так что это максимум, что мы можем сделать». Этими словами Гарн хотел добиться большей лояльности и благодарности к Вавилону. Солдаты должны возненавидеть нынешнюю Рудию. Что он сказал? «Они пощадят наши жизни». Как только солдаты в лагере услышали заявление генерала, они тут же бросились к воротам. Никто не мог уговорить их от этого решения, они хотели жить, и это желание было выше всего остального. Офицеры и не пытались мешать солдатам. Они просто ждали решения Стикса. Полководец в свою очередь просто наблюдал за ситуацией. Значит, второй вариант. «Парни, вам тоже стоит сдаться. Они не будут убивать офицеров, иначе это подпортит их репутацию». Этими словами полководец дал всем понять, что он остается в форте. «Нет, вы должны отправиться с нами. Учитель, вам незачем умирать. Офицер Васоправ, вы наш полководец, мы либо выживем вместе, либо вместе же умрем». Офицеры явно не одобрили решение старика, но тот принял окончательное решение. «Слушайте мой последний приказ. Всем солдатам покинуть пределы форта и сдаться в плен. Я беру всю ответственность за поражение на себя. У вас вся жизнь впереди, оставьте меня здесь вместе с погибшими братьями по оружию. Как только последний солдат покинет стены крепости, подожгите форт. В этой войне нас размазали по стенке, но вам не стоит искать мести. Это все наша вина, а точнее моя. Мне стоило послушать Августа». Полководец не закончил мысль, ведь он не хотел подставлять лучшего ученика. Стикс сделал вывод, что наследник дома Астиль знал про мощь Зина, так как они тайно встретились. С такими монстрами во врагах империя протянет недолго. Но это уже не моя забота. Пришло время встретиться со старыми друзьями. Они наверняка соскучились по мне. Офицеры не хотели бросить полководца, но тот стоял на своем. Лучше уж умереть, чем попасть в плен врага. Он имел гордость, гордость генерала и мужчины. Из 400 тысяч человек выжило немногим больше 170. Все они попали в плен и будут распределены на временные места работы. Ученый не собирался загружать их слишком сильно, так как они не являются рабами. От имперской армии не осталось и следа, и теперь Вавилон полностью контролировал ситуацию в этом регионе. Глава 301. Мне нужен совет. Глава 301. Распределив военнопленных, провинция получила немало рабочей силы, которые в будущем обязательно окажутся полезными. Зен собирался заслужить их преданность, используя хорошие условия жизни и благополучие Вавилона. В это же время первая армия патрулировала окрестности новозахваченных территорий. Они должны обеспечить полную безопасность, пока войско Алгулы не доберется до места назначения. После этого 40 тысяч вавилонских солдат под командованием генерала Гарна направятся вглубь империи. План был предельно прост, но одновременно эффективен. Рудия никак не могла противостоять этому, ведь армия, которая должна охранять границу с государством варваров, просто-напросто пропустила неприятеля без всякого боя. «Принц Гларис, что нам теперь делать? Если верить разведчикам, то Август тоже предал вас, и сейчас огромная армия Алгулы движется в нашу сторону. Одна плохая новость за другой. Принц полностью потерял контроль над ситуацией. Дела плохи, нужно действовать очень быстро. В этом деле Матриция нам не помощник, Август предал нас, и мне кажется, что Оливер тоже находится на стороне Зина. Из всех главнокомандующих лишь Гейда Кертис остался верен императорскому дому. Но сил одного верного соратника будет недостаточно для остановки Зина. Как бы Гларису этого не хотелось, но он вынужден обратиться за помощью к Балтимору. Нам начать набор войск. Хоть они не сравнятся с профессиональной армией, однако ненадолго замедлить продвижение врага им должно быть под силу. Это был последний рубеж обороны. Призвать неопытных людей в армию в этом мире считалось не самой лучшей идеей. Дело в том, что все прекрасно понимали один важный факт. Один натренированный солдат стоит в 10 раз больше одного слабого фермера. Именно поэтому аристократы пытались создать проф-армии, а не нанимать простых людей, ведь от этого сильно страдает экономика. Это плохая идея. Если втянем простой народ в войну, то сами же пострадаем. Вавилон за 2 недели уничтожил армию из 600 тысяч человек. Думаешь, неподготовленные солдаты смогут хоть как-то их замедлить? Гларис понял, что ошибался. Он должен был послушать отца и не тревожить спящего дракона. Теперь придется отвечать за свои действия. Осознавая, что одному ему не справиться, принц решил переступить через свою гордость и попросить у Драгнира совета. Бывший император до сих пор находился в тюрьме, и он не имел доступа к внешнему миру. Так как Гларис не ненавидел отца, покои Драгнира были очень даже неплохими. Здесь имелось все для удобного проживания. Ха-ха. Кого это я вижу? Неужели сын соскучился по мне и решил навестить? Как ни странно это ни звучало, но Драгнир не держал зла на сына. Он понимал стремления Глариса и одобрял их. Ты был прав. Я сделал огромную ошибку. Веселое настроение бывшего императора в тот же миг изменилось на тревогу. Посмотрев на лицо сына, он увидел нотки страха и растерянности. Даже будучи ребенком, Гларис не часто испытывал эти чувства. Что ты сделал? Неужели пошел против Вавилона? Драгнир надеялся, что его сын проявит благоразумие и не станет действовать поспешно. Однако реальность оказалась намного суровее. Я хотел избавиться от проблемы раз и навсегда, но откуда у Зина столько сил? Он же 1,5 года пропадал, так почему Вавилон все еще подчиняется ему? Гларис был зол, и это было неудивительно. Принц так долго шел к цели, но в самый последний момент перед ним оказалась непреодолимая стена. Ты думаешь, я шутил, когда говорил про Вавилон? Они не те, кого мы можем оскорбить без последствий. Я уже допустил ошибку, напав на Зина, но ты сделал еще большую глупость. Бывший император не мог унять гнева. То, что его заточили в тюрьму, небольшая проблема. Если Рудия сможет возвыситься после этого, то он с радостью пожертвует жизнью. Но его сын вместо процветания обрекает страну на гибель. Это Гларис не смог придумать ничего в защиту. Он облажался, очень сильно облажался. Ладно, не будем говорить о том, что случилось. Нужно пытаться вывести страну из кризиса. Расскажи мне все детали, не упускай ничего, это важно. Как бывший император, Драгнир считал Рудию своей страной. Тот факт, что теперь всем заправлял Гларис, ничего для него не значило. Все началось. Принц не стал ничего скрывать, ведь терять по факту уже было нечего. Гларис рассказал все, начиная мелкими приказами, заканчивая проникновением Клавдия. Драгнир внимательно слушал историю сына и пытался сделать какие-то выводы. Однако чем больше он узнавал, тем сильнее напрягался. Выхода из ситуации попросту не было. 3 из 4 главнокомандующих находились на стороне врага, а единственного оставшегося явно недостаточно для победы. Плохо. Очень плохо. Нам не обойтись без поддержки Балтимора, но и она может не подоспеть вовремя. Плюс нет никаких гарантий, что помощь вообще придет. Удалось тебе наломать дров. Каким бы колоссальным ни был опыт Драгнира в подобной ситуации, он оказался впервые. С виду казалось, что бывший император постарел на несколько лет. Ладно, поступим следующим образом. Сперва нужно собрать армию добровольцев. Они станут живым щитом для Руди. Уверен, Зен не станет убивать невинных гражданских без веской на то причины. А ты за это время должен добиться поддержки Балтимора. Данное решение оказалось единственным, которое пришло на ум Драгниру. Все другие попытки были попросту тщетными. Они не давали никаких результатов, а могли лишь выиграть время. Добровольцев. Это не скажется на экономике страны. Принц мог пренебрегать всеми отраслями до определенного момента. Если пересечь линию невозврата, то даже спасенное орудие не будет иметь никакого будущего. Скажется, но это наша единственная возможность. Если не пойти на данный шаг, то империя в скором времени перестанет существовать. Ты лучше меня должен понимать, насколько силен Зен. Уверен, его мощь не уступает даже империям третьего ранга, а мы лишь видели верхушку айсберга. После встречи с Виктором, Драгнир начал видеть полную картину. Хоть бывший император и не знал про хранителей человечества, но то, что Дворецкий обладал огромным могуществом, он осознал. Тогда у нас нету выбора. Я последую твоим советам, спасибо за помощь. Узнав все необходимое, Гларис в спешке покинул тюрьму. Принц рассказал отцу все кроме одного факта. Драгниру незачем знать о том, что Зен помогает Апре вернуть престол. Пока всю Рудию вновь охватывал ужас войны, жители Вавилона даже не заметили изменений. Они, как и всегда, продолжали жить в обычном темпе, наслаждаясь новой реальностью. Прошло 3 года с прихода Зена. После того дня прогресс не останавливался даже на мгновение. Глава 302. Неловкость. Глава 302. Экономика провинции росла как на дрожжах. После денежных реформ вести торговлю стало гораздо легче. Из-за этого случилась стимуляция многих отраслей промышленности. Спрос намного превышал предложение, и умные люди начали вкладывать деньги и сбережения в новые бизнесы. Старая аристократия тоже не сидела на месте. Они увидели шанс разбогатеть и сразу же начали инвестировать в перспективные проекты. Читая последние доклады из Министерства экономики, Зен был очень доволен. Внутреннее товарообращение становилось все больше и больше, и вскоре Вавилон сможет начать экспортировать некоторую часть товара. Господин, военнопленные были доставлены в соответствующие регионы. Как вы и приказали, для транспортировки мы задействовали поезда нового типа. Они оказались на 20% быстрее предшественников. Можно считать эксперимент удачным. Новые поезда были лишь усовершенствованной версией старых образцов, но ученый смог добиться 20% роста эффективности. Аво, я ожидал чуть меньшего, но это очень хорошая новость. Теперь у нас есть 2 типа поездов, можно использовать для разных целей. Пусть транспортный контроль начнет заниматься этим делом. Нужно придумать, как соединить весь регион друг с другом. Это сделает жизнь в Вавилоне еще более приятной. Ученый в первую очередь ставил своих граждан. Он взял ответственность за их благополучие, и Зен сделает все возможное для исполнения этого обещания.